Глава 14, в которой Иван принимает стратегическое решение и вспоминает минувшие дни. Пляж был роскошен. Чистый мелкий песочек без единой камышинки. Море было великолепно. Чистейшая вода и полное отсутствие медуз и водорослей. Мечта пляжного отдыхающего. Не хватало отеля на берегу или хотя бы бунгало со всеми удобствами. И очень не хватало пива. Иван грустно вздохнул. За последние пару дней в голову лезли совсем уже пессимистические мысли. Перспектив никаких. Сплошная борьба за существование и тяжелейший труд до конца жизни. И невкусная еда, и невкусное питье. Маляренко очень ценил комфорт и ненапряжное существование. И нынешнее положение его совсем не успокаивало. Раздражение и обида копились в Иване, разъедая его изнутри. Разумом он понимал, что обижаться в общем-то не на кого, и что другим соплеменникам приходится тоже не сладко, но ничего поделать с собою Маляренко не мог. Природа Ваню, так сказать, утомила. Хотелось в город, хотелось смога и шума машин. Сегодня утром Маляренко понял, что требуется что-то поменять на стратегическом уровне. Строить в степи новую цивилизацию не хотелось абсолютно. А уж садиться на землю, обзаводиться огородом, хозяйством, семьей и потомством в планы Ивана не входило совершенно. И потому, получив от дяди Паши топорик и задачу нарубить вот столько жердей попрямей, Иван не пошел вместе с бригадой Ромы аэропорта вырубать остатки подлеска в роще, а двинул прямиком на пляж, где каждое утро рыбачил Николай. Бывший офицер-зенитчик оказался не один. Вместе с ним на пляже была Оля, бывшая студентка, а ныне сборщица мидии и старший помощник главного рыбака. Недовольно поглядев на пришедшего Маляренко, она поспешно натянула на себя майку и шортики. Коля ухмыльнулся и подмигнул Ивану. Видал, мол, ты чё здесь? Тебя ж Федорович вроде как на лесоповал отправил. Поговорить бы. Без лишних ушей, чтоб. Иван покосился на дочерна загорелую девушку. Николай приподнял бровь, и рыбачка послушно отошла от мужчин. Маляренко присвистнул. «Ты смотри, как вышкалил!» «А то!» — Коля довольно улыбался. «Ну, рассказывай, чего задумал?» Иван сел на горячий песок и задумчиво уставился в море. Простой вопрос приятеля поставил его в тупик. Вся шутка заключалась в том, что он еще толком ничего не придумал и никаких планов еще не строил. Маляренко точно знал, что он не хочет. Рядом присел Николай и начал перематывать снасть, временами посматривая на стройную фигурку девушки, сидевшую невдалеке. С моря дул приятный, прохладный бриз. «Знаешь», — Коля положил снасть на песок, «я тут последние 10 дней с часами восходы встречаю и закаты, блин, провожаю. День на убыль идет, соображаешь? Так что...» Ежели уйти задумал. Подумай крепко для начала, ладно? А что ты предлагаешь, дружище? Избу рубить и деревеньку ставить? Маляренко криво улыбнулся. Не хочу. Да кто тебя спрашивает, хочешь ты или не хочешь? Повысил голос офицер. Девушка тревожно оглянулась на мужчин, и Николай сбавил обороты. У тебя что, какой-то выбор есть? Или ты думаешь, что где-то тебя ждет, не дождется калиточка домой? Иван поморщился, тема калиточки горячо обсуждалась каждый вечер за ужином и успела порядком надоесть. «При чем тут это? Хотя, если честно, то да, я верю, что такая дверь есть. Как-то же мы сюда попали. А если есть вход, то должен быть выход. Простая логика. Я ее найду и вернусь домой». Николай с сочувствием посмотрел на приятеля. «А если не найдешь?» «Вот ты спросил про выбор. Выбор есть всегда. Даже сейчас мы можем выбирать, смириться или бороться». Маляренко сам удивился тому, как высокопарно прозвучали его слова. «Я построю дом, женюсь на этой долбанной Ксюше, заведу хозяйство, но всю свою жизнь буду жалеть о том, что не решился и не попытался найти эту калиточку. Даже если ее и нет, понимаешь?» Маляренко взглянул на офицера, тот в задумчивости кусал губу и невидяще смотрел на море. «Понимаю. Мне надо подумать. Ты тоже думай, А я пока пойду рыбу ловить». Иван устроился поудобнее и стал думать. Примерно в 20 метрах от берега из воды торчала целая россыпь обросших ракушками камней. У Николая это было излюбленное место ловли рыбы. Здесь же женщины обычно собирали и мидий. Сверху камни были плоскими, так что стоять на них было очень удобно. Коля был заядлым рыбаком, и от своей работы на благо общины он, в отличие от других, получал сплошное удовольствие. Кроме того, у него было чутье на рыбу, и с рыбалки офицер почти всегда возвращался с хорошим уловом. Сейчас Николаю было не до рыбалки. Даже совершенно голая Оленька, собиравшая моллюсков, не радовала взгляд. Чертов Ваня свернул мозги на бекрень. За 2 недели, что Коля находился в этом новом, странном мире, он успел смириться и свыкнуться со своим положением. Да и остальной народ стал потихоньку привыкать. Во всяком случае, женских истерик стало намного меньше. Дальнейший путь был прост и ясен. Делать все необходимое, чтобы выжить. Разговоры о поиске выхода он пропускал мимо ушей, считая их пустой болтовней. Тем более, что ни один из этих болтунов никуда не ушел. Ивана же Николай искренне уважал. За 2 недели он хорошо узнал этого человека, и сейчас Коля четко понимал, Маляренко своего решения не изменит. «А если найдет?» – стеганула плетью по сердцу шальная мысль. «Он сможет». «Да как же он его найдет? Где?» Голос разума был полон скепсиса. Николай судорожно потер виски. Эдак и с ума сойти недолго. Он посмотрел на загорелое тело своей подруги и улыбнулся. Оля счастливо улыбнулась в ответ и продемонстрировала свою добычу, почти полную корзинку мидий, а заодно и свое красивое молодое тело. Мысли рыбака потекли в другом направлении. Настроение улучшилось, Коля подтянул трусы и стал готовить снасть. «Война план покажет», – подумал он и в первый раз за сегодня забросил перемет. Иван сидел под солнышком и наблюдал за тем, как рыбачит его приятель. Девушку, находившуюся в воде с другой стороны камней, он не видел. Мысли путались, и ничего путного в голову не приходило. Одно Маляренко понял четко – Николай с ним не пойдет. Подругу вот себе завел. Ваня завистливо вздохнул. Самую красивую девчонку заарканил. Впрочем, еще непонятно, кто кого. Еще неделю назад, когда до самых тупых дошло, что они тут как минимум надолго, среди баб началась жесточайшая конкуренция за обладание лучшими самцами. С одной стороны, было забавно наблюдать, как, вернувшись вечером в лагерь после тяжелой работы, женщины приводили себя в порядок и к столу выходили приодетыми и даже слегка подкрашенными. А с другой, горькое это было зрелище. Ничего, кроме сочувствия к этим несчастным, не вызывающее. Иван вспомнил Ксюшу, бывшую соседку по самолету. 30-летняя разведенка, отплакавшись по оставленному у мамы сынишке и закатив пару истерик, успокоилась и, наметив своей целью Ивана, поперла танком. В смысле грудью. А грудь, надо признать, была хороша. Да и вообще женщина она была очень симпатичная, смущала Ивана только одно – она была и внешне, и самое главное, внутренне, чертовски похожа на его бывшую жену. В принципе, можно было бы на это и наплевать. Жениться на ней Маляренко не планировал, и закрутить интрижку, тем более, что Ксения от намеков перешла к прямым и недвусмысленным предложениям, но в последние дни Ивана ставили на самые тяжелые работы, и в лагерь он возвращался с одной мыслью – пожрать да поспать. Хотя Маляренко не мог не признать, что толк от пролитого пота был. Во вторую ночь его пребывания в лагере сквозь хлипкий плетень продрались 2 койота. На собрании кто-то предложил называть их именно так, хотя что это были за животные, точно никто не знал. И сильно покусали ночного дежурного, того самого хлипкого и щуплого мужичка, который ставил навес над родником. Его вопли разбудили всех – даже спящего мертвецким сном Ваню. Койотов быстро нашли и забили камнями и палками. А на утреннем совещании Ермаков дал команду бросить все дела и срочно укрепить забор. Лишь тогда Маляренко понял, каким образом поселенцы успели поставить этот плетень всего за 2 суток. Копья были вбиты основательно, но довольно редко, примерно через шаг. В прутьях и ветках оплетки зияли нехилые прорехи, так что не было ничего удивительного в том, что хищники смогли пробраться внутрь. Тогда-то Иван и проявил инициативу, предложив не переделывать весь забор, а построить внутри, впритык, еще одну изгородь. Общественность в лице дяди Паши согласилась, и работа закипела. За 4 дня 10 человек протянули еще один, правда невысокий, не более метра, плетень, делая его плотным и прочным. Маляренко из любопытства промерил общую длину петляющего между деревьями забора. Получилось 702 шага. Если бы кто-нибудь Ивану сказал, что 4 мужчины и 6 женщин, имея всего лишь 1 топорик, 1 складную ножовку и 2 ножей, смогут за 4 дня такое сделать, он бы не поверил. А тут вот, пожалуйста, великая Ермаковская стена. Потом Серый сдуру ляпнул, что неплохо было бы засыпать землей 10-сантиметровый промежуток между плетнями, за что немедленно был наказан малой саперной лопаткой и отправлен на земляные работы. Покумекав еще немного, дядя Паша отрядил бригаду Ромы аэропорта копать глину и обмазывать ею иссохшийся на жаре плетень, на предмет, так сказать, самовозгорания. Сам же Ермаков, взяв подручные Ивана, принялся таскать из промоины на самодельных носилках камни. Работа была адова, но Маляренко терпел и не жаловался, поражаясь выносливости и силе своего напарника. Вообще Маляренко здорово пересмотрел свое отношение к первому взгляду. Он понял, что здорово ошибся в отношении своего вожака, а узнав от Серого о 3 иностранных языках и кандидатской по экономике, Иван шефа резко зауважал и признал, что крутые меры по наведению элементарной дисциплины были необходимы. Как оказалось, Ермаков пускал кулаки в ход крайне редко. Основным средством мотивации стала одежда. Раздобыв в газели ворох какого-то жуткого тряпья, он кулаками заставил всех сдать свою одежду на склад Светлане и выдал каждому из работников по рваной тряпке. Построив всех, дядя Паша объявил, что все вещи будут возвращены, как только работники своим трудом и дисциплиной докажут свою полезность. Ходить голым не хотелось никому, ни мужчинам, ни тем более женщинам, и за то время, что Иван работал в поселке, назад свою одежду получили все. Быть отстающим и в одиночку сверкать ягодицами никому не улыбалось, так что труд перевоспитуемых был воистину ударным. Кроме капитальной стены в дальнем углу из все той же плетенки построили почти настоящее удобство, а в центре поляны, рядом с родником, начали возводить большой дом. Уже не забивая колья, а вкапывая в землю слегка обтесанные и кривоватые стволы деревьев, кипучая энергия строителя Ермакова била через край. За эти 2 недели, помимо шикарного бронзового загара, Ваня приобрел каменные мозоли на огрубевших ладонях и чувство хронической усталости. Из плюсов были пришедшие в тонус мышцы и согнанный с пивного брюшка жирок. А еще Иван стал учиться плавать, благо соленая вода этот процесс здорово облегчала. Решив, что хватит ему без дела валяться на пляже, Маляренко скинул одежду и полез в воду. Учиться. Талассотерапия помогла. Невеселые мысли рассеялись, и вдоволь поплюхавшись на мелководье, довольный Иван выбрался на берег. Следом за ним, таща 2 полные корзинки, из воды выбрался и Николай со своей подругой. Рыбалка удалась.